Глава 7. Том уехал в дом Скара, Ида пошла в лабораторию, сказав, что поторопит экспертов и хрустнув костяшками пальцев. Роберт продолжал изучать публикации, а Аллен открыл полицейскую базу и начал искать совпадения. Вдруг за эти 2 года были и другие похожие убийства. В обед он вышел за едой и крепким кофе в соседнюю кофейню. Ему нужно было взбодриться. Глаза болели от карточек дел, в которых он блуждал уже несколько часов, но ничего похожего на дела Скара или Смит так и не нашел. Он проверял все возможные сходства, начиная с зашитого рта и заканчивая многочисленными ножевыми ранениями. Еще он хотел поискать дела, связанные с религиозной тематикой и грехами, но для этого нужно было набраться сил. Аллен взял пару сэндвичей, большую чашку кофе и уже вышел на улицу, когда зазвонил телефон. Он неуклюже вытащил его из кармана. Звонила Агнес. Нажал на зеленый значок на экране и прижал мобильник к уху, удерживая его плечом. «Привет, вы соскучились?» — спросил Аллен, улыбнувшись. «Кто-то был у нашего дома». Тут же выпалила Агнес. «Что? С тобой все в порядке?» Аллен остолбенел посреди улицы. «Да, да, все в порядке. Не переживай». «Что случилось?» — спросил Аллен, почувствовал легкий тремор в руках. «Да как бы ничего. Я была у Марта, помогала кое с чем, чтобы скоротать время. Занималась бумажками, когда услышала звук мотора. Но пока вышла, никого уже не было. Сам понимаешь, с животом быстро не походишь. Агнес, тебе не следовало идти». «Почему это?» «Якобы убили. И я говорил тебе, что этот псих может устроить охоту на нас всех. А ты тоже вела расследование». «Ладно, в следующий раз буду брать ружье, каждый раз, когда к нам кто-то приезжает. И если меня упекут в психушку, то в этом будешь виноват ты». «Прости», — выдохнул Аллен, — «я переживаю за тебя. Я беременная, а не дура, но ты прав. Я где-нибудь спрячу пистолет, чтобы он был под рукой, хорошо?» «Да, думаю, стрелять ты еще не разучилась». «Ох, за эти слова жди расправы, Аллен Расмус». Он рассмеялся, и напряжение отпустило его плечи. «Но это не все. Ты же не думал, что я стала бы звонить тебе по такому пустяку?» «Выкладывай уже». Новая волна напряжения сковала мышцы Аллена. «Я пошла к нашему дому. Нотации даже слушать не хочу. Знаю, что должна была позвать Марта, но, видимо, сработал инстинкт». «Да, от старых привычек очень сложно избавиться». Укоризненно буркнул Расмус. «И на пороге нашла конверт», продолжила Агнес. «Простой белый конверт». «Что в нем?» — напряженно спросил Аллен. «Лист бумаги, а на нем напечатано. Детектив, это не я. И больше ничего». «Хорошо, я скоро буду». «Жду», — выдохнула Агнес. «И теперь я знаю, чем заманивать тебя домой. Буду выкладывать дорожку из посланий от твоей бывшей». «Агнес». «Да ладно, Аллен. Мы были друзьями и напарниками. Я слишком хорошо тебя знаю», — с ноткой обиды сказала Агнес и повесила трубку. Детектив чертыхнулся и пошел к управлению. Взял перчатки и пакет для вещдоков, предупредил Роберта, что поехал домой, и ушел. Через несколько часов Расмус отвез конверт в лабораторию. Телефон вновь завибрировал. Опять звонил Дерек Мун. Аллен выдохнул и ответил. «Привет, Дерек. Не думал, что психологи такие настойчивые». «Здравствуй, Аллен. Рад, что чувство юмора еще при тебе». «У тебя что, все клиенты разбежались?» Мун засмеялся. «Аллен, хватит от меня бегать. Мы должны поговорить. Агнес сказала, что у тебя опять бессонница. Март тоже обеспокоен». «Док, ты чего? Разве психологам можно обсуждать клиентов с их родственниками? А как же медицинская тайна? Все конфиденциально». «А я тебя никогда и ни с кем не обсуждал. Это твои близкие мне звонят и всего лишь высказывают опасения. Кроме того, как мне кажется, ты отказался от меня, как от врача, и сам переквалифицировал в приятеля. Разве нет?» «Ты прав, док. Так и было. Тогда спрошу еще раз. Как ты?» «Все хорошо». «Я так не думаю. Когда увидимся?» Расмус громко выдохнул. «Я вернулся в полицию. Ты, наверное, слышал про убийство начальника Центрального полицейского управления 5-го округа». «Еще бы не слышать. Во всех газетах и на всех экранах». «Ну вот. Я в команде по этому делу». «Я думал, ты не собирался возвращаться». «Не собирался». «Это из-за матери?» «Нет. Тут же прервал его Ален. «Это из-за того, что мой друг и бывший начальник убит. Я не могу раскрыть тебе деталей, но пока у меня нет времени на беседы. А вот с этим не соглашусь. Ты теперь в соседнем от меня здании, так что вечером, давай часов в 10, я буду ждать тебя в баре «Хук» на пересечении 10-й и Южной. От нас пешком минут 7. Прогуляешься, проветришь голову. Полезно для сна». «Ладно, до вечера». Ален отключил вызов и быстро пошел к машине. Он вернулся в управление и вновь стал искать совпадение. Но в голове крутились вопросы. Если Илая жива и не убивала Якоба, то что она делала здесь, в Бромвилле? В городе, где находилось центральное полицейское управление 5-го округа, где все копы знали о ее деле, где было слишком опасно. Зачем так рисковать? Он мог поверить, что она проездом заехала к нему в день свадьбы, чтобы оставить конверт, но привезти послание второй раз через несколько недель? Она что-то знает или вновь лжет ему и манипулирует? Хотя в чем была ее ложь? И в чем манипуляции? Он никогда не допрашивал ее, она не была даже свидетелем. Да и почти в открытую давала ему подсказки о своих убийствах. Том вернулся из дома якобы и подошел к Алену. «Что-то узнал?» — спросил Расмус. «Ага. Кто-то перерезал провода камер на доме. А я думал, почему нет записи и подключения. Я притащил сюда всю аппаратуру. Буду разбираться. Может, еще что-то найду. А по телефону ничего нового?» «Не-а. Еще не успел. Первоначально искал угрозы. Но, как знаешь, ничего не нашел. Теперь мне надо изучить его папки и файлы на рабочем компе, переписку и звонки на тему внутреннего расследования, которое вел Скар. А это по-быстрому поиску не выявить. Придется вручную. Я попробую еще пару программ, но не думаю, что они мне помогут». «Держись, Том». «Стажеров к записям подключил?» «Да, сидят в технической и лупят в мониторы, но личные файлы им не доверить». «А ты что делаешь?» — спросил Том, заглядывая в экран ноутбука Алина. «Ищу совпадение. Вдруг Якоб был не первым. Проверил по зашитому рту, по всем округам за последние 2 года, но совпадений ноль. Еще искал по ножевым и снотворному, но пока все не то. Я получил еще одно послание, уже отдал конверт криминалистам». «И что в нем было?» «Детектив, это не я». «Вот же черт!» «Ага, Хас уже открыл дело Линды Смит, но пока не приобщил его к делу Якоба. На мой взгляд, это было бы ошибкой». «Я не знаю, Расмус, но если Стоун жива, то...» «То мы ее схватим и арестуем», — сказал сухо Ален, а в горле при одной мысли пересохло. Том пожал его плечо и пошел к себе в каморку, уставленную мониторами, системными блоками и другой технической аппаратурой. Вскоре он притащил туда коробку с разобранной системой видеонаблюдения и снятыми с дома камерами. Ален продолжил свои поиски, но через несколько часов вышел на улицу и достал сигарету. Отошел в сторону, открыл записную книжку на телефоне и нашел номер Максима Короты, детектива на пенсии, который в свое время расследовал убийство супругов Роттеров и помогал Илае. Нажал на звонок, но противный голос ответил, что номер абонента не обслуживается. Детектив Расмус перезвонил еще раз, но ответ был тот же. «Чертов старик, сменил номер. Но я тебя найду, Максим Корота. От меня не спрячешься», — подумал Ален, докурил и вернулся в здание. Он заглянул к Тому. «Слушай, а много времени займет узнать новый номер абонента?» «Официально?» — тут же уточнил Том, глянув на друга. «Нет», — улыбнулся Расмус. «Тогда недолго. А я смотрю, ты научился обходить правила», — сказал Ален и подмигнул. «Это меня не красит, зато помогает в расследованиях. Но я всегда делаю параллельные официальные запросы. Узнаешь телефон Максима Кроты? Я скину тебе его данные. Он проходил по делу Смит». «Найду, не переживай». Ален вернулся к себе и посмотрел на часы. Было уже начало 10-го, и скоро ему нужно выдвигаться в бар. Он решил, что сходит буквально на полчаса, а потом вернется и продолжит. Или возьмет ноутбук и поедет домой к Агнес. Она собиралась сегодня лечь пораньше. События этого дня пошатнули ее спокойствие и уверенность. Вскоре Том подошел к нему и сказал, что у Максима Короты нет другого номера. «Он что, выкинул свой телефон?» — удивился Ален. «Или нашел, как купить симку не на свое имя?» «Понятно. Выбыл абонент из сети примерно полгода назад. Не нравится мне это, — насупился Расмус. Ладно, спасибо, Том. Не за что. Была среда, но в бар все равно набилось много народу. Расмус протиснулся внутрь и увидел Дерека, сидящего за столом и попивающего темное пиво. Алину показалось, что Мун схуднул и выглядел каким-то бледным, хотя его вид тоже оставлял желать лучшего. «Я думал, ты сбежишь от меня, как от надоедливой поклонницы», — сказал Мун и протянул ему руку. «Хотелось бы, но ты хуже поклонницы», — усмехнулся Расмус. Он уже взял себе светлого пива у бара и сел за стол. «Ну, рассказывай», — сказал Мун, откинувшись на спинку деревянного стула. «Как врачу или другу?» Расмус хлебнул из высокого стакана и улыбнулся. «А по-твоему, психологи принимают клиентов в баре и позволяют на сеансах пить пиво?» — хохотнул Дерек. «Может, это новый метод лечения. Клиент расслабляется, и дело сделано. Я подумаю над этим. Может, даже запатентую такую методику, если на тебе все сработает». «Это без меня», — Ален покрутил запотевший бокал. «Не хочется быть подопытным кроликом». «Как скажешь». «Теперь давай о серьезном. Как ты?» «Нормально, док». Но бессонница вернулась. Мун встревоженно посмотрел на Алина. «Ты же знаешь, что да. Ты ее нашел?» «Нет». Расмус осмотрелся, словно искал ее среди посетителей. «Я ездил в первый округ и просидел у того дома весь день». Алин сделал глоток холодного пива и достал пачку сигарет. Он знал, что в баре не курят, но то, что он мог потянуться и достать сигарету, успокаивало его. «Почему ты не пошел к ней?» «Ну, во-первых, я не знал номер квартиры. Или не хотел знать. Твои бывшие коллеги помогли бы тебе с этим, я уверен. Или не хотел?» — кивнул детектив и, опустив плечи, понюхал сигарету. «Я не понимаю, не знаю, что чувствую или что должен чувствовать. Это только твои чувства, Ален. И никто, кроме тебя, не ответит на эти вопросы. Но ты вправе переживать любые эмоции. И страх, и волнение, и предвкушение. И гнев», — добавил он. «Ты волен ощущать всю гамму эмоций. И чем больше ты их проживаешь, тем лучше». «Наверное, у тебя нет таких проблем с родителями», — сказал Ален, чтобы уйти от темы, которая все еще причиняла боль. «Мои родители погибли, когда мне было 8. Мне очень жаль». Тут же добавил Расмус. На сеансах всегда говорил только Ален, а как приятели, они встречались редко, словно опасались этой дружбы. Мун даже нашел 100 причин, почему не сможет побывать на свадьбе Алина, хотя потом очень сильно сокрушался об этом. «Мне тоже. Я смог отпустить их, только когда стал взрослым. Много лет консультаций, и я готов говорить на эту тему». «Психологи тоже ходят к психологам», — усмехнулся Ален. «Это обязательная часть нашей работы. Мы должны работать не только с другими, но и над собой». «Интересная логика. Хорошо, что мне, чтобы поймать преступника, не обязательно им становиться. Но если ты поймешь его мотивы, то найти будет проще». «Это точно. Мотив, цель, намерение. Что чувствует и почему это делает?» Мун разглядывал стакан с темным пивом. «Да, так и есть». Между ними повисла тишина, и Дерек прервал ее, как всегда, тяжелым вопросом. «А что думаешь насчет отправителя письма?» «Не знаю», — Ален мотнул головой. «Мне кажется, это послание запустило в тебе новый цикл». «Но это же хорошо», — прервал его Ален. «Не для тебя. Ты последний год пытался принять тот факт, что она умерла. Жизнь вернулась в колею, ты сблизился с Агнес, выбрал новую профессию, свернул на другой путь. И вот ты получаешь послание, и оно перечеркивает всю работу, что ты проделал. Знаешь, как будто ты охотник за привидением. Ты так долго искал подтверждение, но все тебе говорили, что их не существует. И ты вроде смирился и пошел работать в офис. А тут тебе звонит незнакомец из старого особняка и говорит, что видел призрака. «И что ты сделал?» Бросил все и помчался в старый замок. «Именно. Я думаю, если бы не та записка, ты бы не согласился вернуться в полицию». Расмус сделал большой глоток и посмотрел на часы. «Ты должен ее отпустить». «Нет, я должен был ее поймать». «И что бы ты сделал? Смог бы надеть на нее наручники?» «Да», — ответил Расмус и сжал челюсти. А дальше? Навещал бы ее в тюрьме? Я не знаю, Дерек. Честно, не знаю. И мне пора возвращаться на работу. Тебе нужно вновь вернуться в терапию. Вернусь, когда найдем убийцу Якоба. Хорошо, я подыщу тебе нового специалиста, но не пропадай. Сейчас ты опять уязвим, и вся проделанная нами работа катится к чертям. Хорошо, док. Ты сам-то как? Али накинул взглядом Муна. Работы вал, выдохнул он. Когда в городе становится неспокойно, то нервы у людей шалят и начинают атаковать нас. Как думаешь, вы скоро поймаете убийцу? Я на это надеюсь. От любого поступка всегда есть крошки, которые ведут к тому, кто его совершил.